Работа с материалом. Человек ясно выражается, когда им владеет мысль, но еще яснее, когда он владеет мыслью. Виссарион Григорьевич Белинский. Конечно же, искусство риторики нужно нам не только для написания речей и подготовки презентаций. Ранее говорилось о том, что эти познания могут пригодиться даже при составлении инструкций к бытовой технике, той же мясорубке. Но в последующих главах мы будем говорить в первую очередь о составлении публичной речи и приводить примеры именно из этой области. Загадочный зверь — инвенция. Слово есть великий властелин, который, обладая весьма малым и совершенно незаметным телом, творит чудеснейшие дела. Горгий. Основные правила риторики актуальны в любой области, где вам нужно работать со словом и его воплощениями. Поверьте, если вы хорошо усвоите главные закономерности работы над будущим выступлением, у вас не будет особых проблем и во всех остальных случаях работы с текстами. Итак, вам нужно составить текст некоего выступления на публике. Остановимся на том, что это будет монолог, но при этом вполне вероятны вопросы слушателей по итогам вашего выступления. С чего начать? Мы уже упоминали цицероновскую схему процесса создания речи, риторического процесса. Инвенция, композиция, эллокуция, мемория, акция. Вот с инвенции мы и начнем. В широком смысле термином «инвенция» можно обозначить выбор темы и предварительную подготовку к составлению текста речи. Или искусство искать и систематизировать материал в соответствии с темой. Первое правило инвенции. Тема должна быть четко определена. И чем уже эта тема, тем проще построить выступление. Нужно учитывать, что любое выступление ограничено по времени. Мы сейчас говорим не о курсе лекций в университете, когда та или иная тема может изучаться на протяжении десятка занятий. Сейчас речь идет об отдельно взятом выступлении. И в большинстве случаев на конференции, презентации, на встрече руководителя отрасли с подчиненными существует определенный оговариваемый заранее регламент. Это очень важно. Несоблюдение регламента — это доказательство того, что вы, во-первых, не владеете вопросом, а во-вторых, не уважаете слушателей. Таким образом, нужно экономить время. А теперь представьте, что вы задумали уложить в отведенные вам, например, 10 минут тему «История европейского искусства». Нет, конечно, специалисты-лекторы говорят, что при желании можно и за 5 минут рассказать о строении Большого адронного коллайдера. Но мы с вами пока не достигли таких высот. Так вот, наверное, вы согласитесь. Тема «История европейского искусства» очень широкая. Да, мы не всегда можем сами выбирать для себя тему. Но если такая возможность есть, то лучше взять что-то более узкое. Например, солнечный свет на картинах Клода Моне. Можно сказать, что сначала мы определяемся с предметом речи, а затем с темой. Предмет — это самые общие наметки того, о чем мы будем говорить. Тема значительно более узка. Например, потенциальные торговые партнеры просят рассказать о наших товарах. Предметом предполагаемого выступления будет презентация основных продуктов нашей фирмы. А после нескольких телефонных переговоров мы определяемся с конкретной темой. Новейшие уникальные модели автомобильных камер, разработанные фирмой «Шарики и ролики». Второе правило инвенции – вы должны быть осведомлены в том вопросе, который собираетесь освещать. Есть интересная закономерность. Каким бы низким ни был уровень аудитории, некомпетентность лектора будет видна слушателям всегда. Есть, конечно, уникумы, способные 2 часа лить воду и забалтывать оппонентов, но это будет продолжаться только до первого вопроса аудитории по делу. Третье правило инвенции. То, что вы будете рассказывать, должно быть актуально и интересно слушателям. Наверное, здесь комментарии излишни. Четвертое правило инвенции. Нужно тщательно работать над формулировкой названия выступления. Оно должно, во-первых, отражать его суть, во-вторых, звучать интересно и завлекательно. Согласитесь, что, например, такое название, как «Чудо-аптечка на вашей грядке. Новый взгляд на всем известные овощи», привлечет значительно больше внимания, чем «Содержание полезных веществ в огурцах». Пятое правило инвенции – чтобы выступление было успешным, нам нужно обязательно ответить себе на следующие вопросы. Перед кем я выступаю? Какая публика меня ожидает? Естественно, вам нужно знать, предстоит ли вам произносить речь перед членами клуба для тех, кому «за», или для глав международных компаний. От этого зависят стиль, терминология, манера общения. Чего я хочу добиться, что должны уяснить слушатели. Например, в клуб для тех, кому «за» вас могли пригласить, чтобы просто развлечь пенсионеров рассказом о малоизвестных картинах. Предприятие по изготовлению шоколада могло пригласить вас как инженера компании, производящей оборудование, для рассказа о вашей технике. Выступление перед своими подчиненными в дизайнерской фирме вы могли спланировать, чтобы рассказать им о новом проекте и открывающихся перспективах. Как видите, цели будут совершенно разные. Порадовать дедушек и бабушек? Или заставить возможных партнеров поверить, что именно на вашем оборудовании они изготовят самые вкусные, самые замечательные шоколадные конфеты в мире? Из пятого правила, собственно, вытекает и шестое правило инвенции. Определив цель своей речи, мы должны выбрать стилистику, способ подачи, терминологию, предусмотреть возможность дискуссии. Задайте себе вопрос, что я должен сделать? Просто дать информацию? Разъяснить то, что слушателям непонятно? Убедить? Развлечь? Развенчать ошибочные сведения? Призвать к действию? И только определившись с ответом на эти вопросы, начинайте действовать дальше. А дальше у нас седьмое правило инвенции. У вашего выступления должна быть основная идея. То, вокруг чего строится все остальное. Помните пример с темой «Солнечный свет» на картинах Клода Моне? Какая основная идея может быть у вашего выступления? Например, что настроение, впечатление, столь важные для художника-импрессиониста, Моне передавал именно с помощью удивительно живо представленных на полотне бликов света. И этой основной идее будет подчинено все ваше выступление, весь ваш рассказ. Если вы проводите презентацию оборудования для шоколадной фабрики, основной идеей будет, правильно, идея о том, что партнерам без ваших станков просто свет будет немил. Основная идея вашей речи должна к концу выступления прочно осесть в головах слушателей, желательно и в сердце тоже. Но не нужно превращаться в попугая. Купите станки немедленно. Убеждать можно гораздо более изящно, и в следующих главах мы познакомимся с тем, как можно сделать свою речь убедительной. Пора приступать к отбору и систематизации материала. Необходимость. Однажды к мудрецу пришел очень болтливый юноша и попросил: «Пожалуйста, научи меня говорить ясно и убедительно». «Ну, хорошо», — ответил мудрец, — «но с тебя я возьму за обучение вдвое дороже, чем с других своих учеников». «Почему?» — удивился юноша. «Потому», — ответил учитель, — «что прежде чем учить тебя правильно говорить, мне придется научить тебя молчать». Инвенция на практике. Чем разнообразнее спектр источников информации, тем богаче и увлекательнее будет ваша речь. Но важно не увлечься пересказом чужих данных, иначе возникнет вопрос: а ваша-то функция в чем заключается? Вы сюда пришли презентацию проводить или чьи-то мысли пересказывать? В качестве основных этапов работы с материалом можно назвать следующие. Отбор источников. Это могут быть книги, как отечественные, так и зарубежные, обучающие фильмы, интернет-источники, методические пособия, справочники, инструкции. О том, что информация должна быть достоверной и проверенной, наверное, говорить излишне. Но так как вы хорошо разбираетесь в вопросе, а это, как вы помните, одно из основных правил инвенции, попасть впросак вам не грозит, не так ли? Не забывайте сохранять ссылки на интернет-страницу, на выходные данные книги. Это обязательно пригодится, и на тот случай, если вас спросят об источнике информации, просто для того, чтобы лучше систематизировать найденное. На этом этапе хорошо бы продумать возможность видеопрезентации, демонстрации слайдов. Если ваш доклад содержит формулы, таблицы, всевозможные сравнения, которые плохо воспринимаются на слух, визуальная информация обязательно понадобится. Подробное ознакомление. На этом этапе мы отбираем конкретно те фрагменты информации, которые будут использованы. Делаем закладки. Отмечаем для себя моменты, в которых пока сами чувствуем себя не очень уверенно. из учения и выписки. Определяемся, что должно быть процитировано дословно из источника, а что можно пересказать своими словами. То, что отобрано для цитирования, нужно сохранить в виде выписок. Это удобно делать на отдельных карточках-листах или, если вы предпочитаете работать на компьютере или планшете, в виде отдельных файликов, которые всегда можно дополнить и перестроить в нужном порядке. Не забывайте сохранять имя и фамилию автора цитаты и название источника цитирования. Если вы уже более или менее решили, что должно войти в видеопрезентацию или набор слайдов, самое время начать накапливать эти материалы. Всевозможные графики, диаграммы, формулы должны быть как можно более наглядными и не слишком многоуровневыми. Топика и ее значение. Параллельно с отбором материала нужно посвятить некоторое время так называемой топике. Что это такое? Слово произошло от греческого «топос», то есть «общее место». И сейчас топикой называют обычно поиск идей, опорных утверждений для раскрытия темы. Иногда можно встретить утверждение, что процесс инвенции как таковой состоит из топики, формулировки основных идей темы и аргументации, то есть системы доказательств. Какие еще есть определения? Топика — это раздел риторики, помогающий оратору разработать содержание речи. Топика — это совокупность идей общих мест, необходимых для формирования доклада. Топика — это набор категорий, понятий, хранящихся в мышлении у каждого человека. Топика — это логика, примененная на практике. Риторический топ или топос — это определенная смысловая модель или, как уже говорилось, общее место, необходимое для развития раскрытия темы. На протяжении многих лет знаменитые ораторы предлагали свои системы топосов. Так, например, Аристотель насчитывал 40, Цицерон — 16 подобных смысловых моделей, которые можно использовать как своеобразные кубики для построения речи. Например, существует смысловая модель топос, которую можно условно обозначить как род и вид. Согласно ей, человеческая мысль, а соответственно и речь, обычно движется от общего к частному или от частного к общему. И эти категории нужно учитывать. Например, у нас есть простое понятие «ромашка». Более широким по отношению к нему будет полевой цветок, еще более широким — растение. Выстраивая свою речь, мы должны иметь четкое представление о соотношении понятий в ней, о том, что есть частности, а что есть общие места и как они соотносятся. Еще один пример — смысловая модель, которую можно назвать сравнение или сопоставление. Описывая что-то, мы практически всегда обращаемся к другим подобным объектам. Это волокно в два раза прочнее, чем волокно N. Эти акции приносят значительно больше прибыль, чем акции конторы «Веселый понедельник». Также существуют смысловые модели «Пример», «Причина и следствие» и многие другие. Все они будут использованы в вашей речи, так как представить себе выступление без живых примеров, без сопоставления, без причинно-следственных связей невозможно. И использование этих моделей нужно очень хорошо проработать, чтобы они выглядели адекватно и к месту. На этапе отбора материала и вычленения основных топов вашего повествования можно прикинуть, какие вы будете использовать специальные термины. В основном этот пункт актуален, если речь идет о какой-то узкопрофессиональной области. Например, инженерия, IT-сфера и так далее. Какие термины вам нужно будет разъяснять, а какими, по вашим представлениям, аудитория уже владеет? Насколько много будет пояснений? Не требуется ли для этого дополнительное оборудование, например, чтобы продемонстрировать сложные термины на экране? Работать для слушателя. На всех этапах подготовки речи ритор должен думать о слушателях. Это знали еще древние греки. Так, об одном из знаменитых ораторов рассказывали следующее. Когда его не столь успешный коллега пожаловался на то, что не имеет успеха у слушателей, знаменитый спросил, как он готовит речь. Выяснилось, что наедине с собой. Секрет неудачи оказался прост. Настоящий ритор никогда не забывает, для кого он создает речь. Судя по всему, у вас уже накопился внушительный объем информации. Переходим к следующему пункту.